хотя за оградою под атеистов косили. Самого доет. Церкви якобы реставрируют. Хошь, покажу. Стул его свалился, так резко он вскочил. Мы с треском стали карабкаться по заросшим склонам через заросли ежевики цепкой. Бересклета. Навязчиво, так гласили таблички. Самшито тяжелого. Выбрались, вытряхивая колючую шелуху из-за ворота и карманов, на широкую бетонную площадку. Притулившись сбоку к ней, скромно стояли мешки цемента. «Вот она, церковь!» «Понял, нет?» — проговорил Жоз яростно. «Вилы их!» Из угла площадки, как три кобры, упруго торчали три кабеля разных расцветок. Энергия, вода, канализация — все подведено. На это и работаем. А я? Что же делаю здесь? Ты? Жоз как бы впервые увидел меня, цепко глядел, оценивая. Народ-то, конечно, народ. Но и народ тут не очень простой. Пристяжным пойдешь? К кому? А кто больше сена кинет? Ну, не тебе, ясное дело. А после такого урока политграмоты нужно было проветриться. Я спустился с горы мимо пятнистого ОМОНовца, который глянул, как я выхожу, явно косо, но не решился остановить. Пошел по набережной, ловя ветерок. Да, изменилось все. Вот ограда. За ней раньше был молодежный международный спутник, из-за которого я, собственно, здесь и появился. Жизнь тут бурлила, как лава. Какие были танцы! Полное запустение. Двинулся дальше. Прежде вся набережная была занята огромными общественными столовыми, на которых обязательно висел плакат вроде такого: «Здесь проходит практику ученицы Сумского кулинарного училища», и крепкие молодые девчата сновали в белых халатах на голое тело. Теперь тут были сплошь частные закусочные, нависающие бетонными полукругами над пляжем. Вот уже семейные. Мать — тучная горянка-повар, сын — красавец, хозяин, невестка-официантка. И блюда стали национальные. Айран, хычин. Да, частная семейная инициатива сплоченной нации побеждает все. Я долго патриотично шел, согласно указателям, на казачий рынок. Но и там были лишь горцы и горянки. На обратном пути, приустав, я присел в таком маленьком национальном кафе на легкий пластмассовый стул. Заказал усатой хозяйке хычин с картошкой и стал ждать. У раздачи сидела тоненькая задумчивая девочка с черной косой. На бетонный барьер, поднимающийся над пляжем, забралась мощная баба в купальнике, вся красная, слегка шелушащаяся от загара. На ее руке я с удивлением увидел повязку с надписью «Контроль». Она зорко оглядела посетителей, потом, повернувшись к хозяйке, рявкнула: «Вы почему родную дочь не кормите?» Девочка с косой грустно улыбнулась. «Не ест. Влюбилась, наверное». Улыбнулась и хозяйка, нежно глядя на дочь. Как торговля?